1960-й. Когда поднялся крик, Билли и Кейт играли. Кейт бросила игральную кость и потеряла ход, потому что ее дружок не успел вовремя заехать за ней. Кейт, толстенькая и нисколько не нервная, отнеслась к этому спокойно. Для нее главное было выиграть. Потом кость бросил Билли и был послан в машину отца поправить чехлы на сиденьях. Игра происходила в его спальне, месте, как правило, безопасном. И вдруг в щель под дверью проник подрагивавший от ярости голос отца. «Как по-твоему, откуда берутся деньги, а, Мэри? Ты думаешь, мне известно тайное место, в котором они растут? Нет, я такого места не знаю». Кейт, склонившись над доской, сказала. «Сейчас он ее убьет. Не убьет». Мать Билли с ожесточенным терпением ответила. «Деньги закончились, Константин. Потрачены. Так что не мешайся у меня под ногами, ладно? Я пытаюсь работать». Судя по звукам, мать мыла на кухне пол. Ручка швабры то и дело ударялась о кухонные шкафчики, и казалось, что это лошадь бьет копытами в стойле. Кейт сказала. «Если ты как-нибудь придешь из школы, а матери дома не будет, позвони в полицию и попроси их заглянуть в морозильник. Сам не заглядывай. Увидишь там мать, с ума сойдешь». «Да заткнись ты», — ответил Билли. У Кейт имелась целая система сложных, постоянно менявшихся правил. Она была самым близким другом Билли, на год старшим его. Пятеро ее братьев не ладили с законом, так что к шуму в доме она привыкла. «Вот, значит, как у нас все устроено, да?» — заорал отец Билли. «Вот так. Ты тратишь деньги, мне об этом не говоришь, а потом заявляешь, деньги закончились. Такая у нас система, верно?» «Чего ты хочешь, Кон? Чтобы я тебе заявки на бланках подавала? Чтобы спрашивала разрешение всякий раз, когда кому-нибудь из детей понадобятся новые трусы?» «Да хоть завали ты их трусами! Мы говорим об идиотской игрушечной обезьянке, которая обошлась нам в $9.50. Я прав? Или что-то пропустил?» «Конечно, прав. Ты у нас всегда прав». Обезьянка развязно восседала сейчас на постели Билли, глядя перед собой яркими черными глазками. Личко у нее было озадаченное, старческое. Тельце густо покрывали пышные, шоколадных тонов завитки шерсти. Билли пошел с матерью в магазин, увидел там эту обезьянку, а мать, заметив, что он смотрит на нее, сразу же ее и купила, не задав ему ни одного вопроса, словно подхваченная приливной волной его желаний. А ведь он даже не был уверен в том, что хочет получить обезьянку. Он хотел получить Барби, такую же, как у Сьюзен. Однако матери захотелось, чтобы он захотел обезьянку. Пришлось подчиниться. И он ее получил. Кейт сказала. «Если человек увидел свою мать мертвой, он уже никогда от этого не оправится. Увидишь мать мертвой и готова, спятишь, и уже никто тебе не поможет». Она бросила кость, и ей выпало свидание с Бобом, ее любимчиком. Билли предпочитал Кена и Пойнт-Декстера, хотя и считалось, что с Пойнт-Декстером никто встречаться не жаждет. Билли нравилась карточка Пойнт-Декстера, его оранжевые волосы и безобидные глазки. «Да, Боб!» — завопила Кейт. «Шш!» — прошипел Билли. Когда отец был дома, Билли полагалось играть в другие игры. «Я люблю тебя, Боб!» — воскликнула Кейт и поцеловала карточку Боба. «Да тише же ты!» — попросил Билли. Боб!» — не унималась Кейт. Она даже высунула острый розовый язычок и лизнула карточку. Билли запустил в нее игральной костью. Кейт ответила ему тем же и попала в лоб, больно. И Билли, сам того не желая, заявил, что при ее упитанности Кейт, чтобы добраться до школьной танцульки, и вправду потребует помощь Боба и всей его родни. Она ушла, обливаясь гневными слезами, а Билли до самого вечера просидел в своей комнате, дождавшись окончания ссоры внизу, а заодно и звонка от добравшейся до дома Кейт. «Я, — сказала Кейт, — еще похудею. А ты как был дураком, так дураком и останешься». Когда мать позвала его обедать, Билли лежал на кровати, листая любимый комикс, старенький, подаренный матерью, про кошку, влюбившуюся в мыша, всей душой ее презиравшего. С каждым кирпичом, которым мышь запускал в голову кошки, любовь ее лишь укреплялась, пока, наконец, голова эта не окуталась вихрем сердечек и восклицательных знаков, сам умом страстей и страданий. Билли так обожал этот комикс, что вымолил у матери разрешение сохранить его и почти каждый день любовался большеносой кошкой, одурманенной любовью к гневливому, тонкорукому мышу. Слова комикса мать перечитывала ему до тех пор, пока он не выучил их наизусть. «Игнац, душа моя, люблю тебя миллион раз!» Бац! Чередование картинок волновало Билли, порождало в его груди непонятное шевеление. Он никогда не уставал следить за отношениями кошки и мыша, которые проходили через неизменную последовательность увечий и чистой, бездонной любви. Спустившись вниз, Билли занял свое обычное место за столом и приступил к наблюдениям. Отец молчал. Ел он с разборчивой неохотой, не так, как всегда. Очень точно, совсем как закройщик, отрезая кусочек за кусочком. Обычно он, когда резал мясо, издавал тихий стон, как если бы нож вонзался в его тело. Билли поглядывал на руки отца, красные, со взбухшими венами, достаточно большие, чтобы ладони их целиком обхватили голову Билли. Он напомнил себе, что слишком уж глазеть на отца не следует, и занялся другими, менее опасными членами семьи. Зои поигрывала ложкой, вспыхивавшей, темневшей и снова вспыхивавшей под светом лампы. Лицо благонравного седавшей напротив Билли Сьюзен ничего решительно не выражало, однако он знал, все внимание сестры направлено на то, чтобы не позволить кусочкам одной, лежавшей на ее тарелке еды, соприкоснуться с кусочками другой. Мать ела со спокойной старательностью. Питание было для нее еще одной задачей, которую следовало исполнять методически и до конца. Расправляясь с едой, она говорила увлеченно и живо. Предметом разговора могло быть все, что угодно. Покупать и готовить еду — это была ее работа, а еще одна состояла в том, чтобы наблюдать за происходящим на свете и осведомлять о нем членов своей семьи. «Зашла сегодня Уидерманс», — рассказывала она. «Хотела купить кое-что, и представляете? У них там целая полка транзисторных приемников, а под ней плакатик, специальное предложение, 3,99. Я глазам своим не поверила. Решила, что они неисправные, ну и спрашиваю у Джуэл, у которой сын в Пёрл-Харборе погиб. Говорю ей: «Джуэл, что не так с этими приемниками?» Она отвечает: «Мэри, я понимаю, о чем вы подумали, но только с ними все в полном порядке. Просто они японские. Похоже, японцы работают почти за даром, так что их приемники стоят немногим больше деталей, из которых они состоят, да денег, потраченных на доставку. Вы способны такое понять? Эти люди убили единственного сына Джуэл, а теперь она продает их приемники по цене, которой ни одна американская компания позволить себе не может. И Джуэл, похоже, об этом даже не задумывается. Для нее это просто дешевые приемники, и все. Но я и сказала ей, что скорее уж американский куплю, пусть он стоит хоть в 4 раза дороже. И знаете что? Она посмотрела на меня так, точно я с ума спятила. Несчастная женщина, погубившая ноги за 20 лет работы у Уидермансе, ее единственного сына убили японцы. А она не видит ничего плохого в том, что люди покупают эти приемники. Я даже задумалась, может, она вообще уже ничего не соображает. Мне кажется, что человек может сойти с ума и продолжать преспокойно исполнять свою работу. Не каждый же сумасшедший заканчивает смирительной рубашкой. Вот пару дней назад захожу я утром на рынок». Билли, слушая мать, только диву давался. Вдохновение не покидало ее никогда. Темы ее речей плавно перетекали одна в другую. Семья Билли жила под звуки непрерывавшихся словоизлияний мамы, точно так же, как могла бы жить с переносным радиоприемником, передающим с раннего утра до послеполуночных часов новости, музыку и пьесы на любой вкус, и высокий, и низкий. Широта неисчерпаемых интересов матери поражала воображение. Ее волновало и вымирание целых народов, и тоненькая икота воробья, издыхающего на наружной каменной полочке венецианского окна. Отец Билли опустил на тарелку нож и поинтересовался: «А чем так уж плох дешевый приемник?» Вопрос застал мать, уже перешедшую к другой теме, врасплох. «Что?» — спросила она. «Дешевый приемник, стоящий 3,99. Чем он не хорош? И какая разница, кто его производит?» «Кон, японцы...» «Про японцев я знаю. Думаешь, мне неизвестно, кто такие японцы?» И он указал на мать вилкой. «Война же закончилась, так? Давно уже. Теперь можно сесть в самолет и слетать в Японию. Можно отпуск там провести. Но ты...» Он потряс вилкой. «Ты скорее потратишь в 4 раза больше денег на приемник, собранный совершенно неизвестным тебе человеком в Филадельфии». «Я же никакого приемника не купила, Кон», — сказала она. «И не собиралась даже». «Нет, ты покупаешь только игрушки, но зато уж по $10». «Кон». «Вот такие-то взгляды нас и подводят», — сказал отец, глядя теперь уже на Билли и Сьюзен. «Они-то нас по миру и пустят. Мы платим втридорога за вещи, потому что нам не нравятся люди, которые делают точно такие же, но только дешевые. Мы же американцы. Нам дешевый японский приемник и не показывай. Мы хотим дорогой, американский. А игрушки... Ну, зверушек нам подавай немецких, а обувь итальянскую, хотя она и в 5 раз дороже американской. И наплевать нам на Гитлера с Муссолини. Но я вам так скажу». Теперь его вилка указывала на Билли. «Наши враги не японцы. Наши враги — это люди, которые заставляют нас переплачивать. Вот и все. Все, что вам следует знать о друзьях и врагах». «Ну, правильно», — тихо, еле слышно сказала мать. «Именно этому их учить и следует. Как мило». Она перешла на тоненький голос. Прибегая к нему, мама словно обращалась к кому-то, кто жил внутри нее, к незримому другу, целиком и полностью согласному с ней, в том, что мир велик и прекрасен, но в конечном счете изматывает до смерти всех, кто его населяет. После обеда Билли остался с отцом. Не слишком близко к нему. Отец сидел в кресле, смотрел телевизор. Билли играл со своими домашними животными на другом краю ковра. Он ускользнул в ничто, гудевшее за самым краешком всего сущего. Расставил в пластмассовом загоне свиней нос к носу и завел туда ржавые раскраски коня, никак не желавшего стоять на своих пластмассовых копытцах. На кухне звенела тарелками и стаканами мать. Посуда повизгивала под полотенцем, и это было звучанием самой чистоты. Мать проходила по миру, сохраняя его в чистоте. Отец повсюду оставлял следы. Куда бы он ни направился, путь его помечали волосы, крошки табака, влажные, едко пахнущие носки. В жару он, густо поросший волосом, раздевался до трусов, оставляя потный силуэт своего тела на обивке кресла. И хотя мать Билли мела полы, пылесосила ковры и чуть ли не соскоблила тряпкой для пыли всю полировку с мебели, но устранить свидетельство хозяйской вездесущности отца ей не удавалось. Конь все падал и падал. Но не желал он стоять, и Билли раз за разом поднимал его и ставил на ноги. Если постараться, посильнее. Если не сдаваться, конь, наконец, останется стоять, уступив напору его воли. Билли сгибал и разгибал ноги коня, пока одна из них вдруг не переломилась в колени, издав окончательный хрусткий звук. Билли, не веря в случившееся, держал отломанную ногу в одной руке, а искалеченного коня в другой. Нога была тоненькая, изящная, с шедшим поперек копыта неровным заусенцем. Билли опустил ногу на ковер. Осторожно, словно боялся сделать ей больно. И, держа в руке трехногого коня, подошел к отцовскому креслу и замер рядом с ним, нервно подрагивая. Так он и стоял, пока отец не заметил его. «Ну?» — спросил отец. Говорить Билли не мог. Сквозь тонкую ткань просторных серых брюк отца проступали очертания его сложно устроенных шишковатых колен. Поверхность бедер, широких, как корпус корабля, отражала свет, а сами они покрывали неровными тенями зеленые глубины кресла. Билли находился в личном пространстве отца, дышал кислыми корпускулами его пота и табака. «Ну так что?» — спросил отец. Билли пожал плечами. Отец сердито нахмурился. «Говори же». «Мне нужен новый конь», — наконец выдавил Билли. «Что?» «Этот конь сломался», — объяснил Билли и удивился, различив в своем голосе слезливую нотку. «У него нога отвалилась». «А больше тебе ничего не нужно?» — спросил отец. «Он сломался», — повторил Билли. Отец кивнул. Он очень старался остаться спокойным и добрым. «Твой конь еще ничего себе», — сказал он. «Ну, помяли беднягу в бою, но главное, он здоров. Трех ног коню за глаза хватит». «Нет, не хватит», — возразил Билли. Он понимал, что вот-вот заплачет, и понимал, что унизит себя, но ничего поделать не мог. Отец шумно втянул в себя воздух. «А если я тебе вместо коня футбольный мяч куплю?» — спросил он. «Давай завтра сходим в Айкс и купим футбольный мяч, а? Как насчет этого?» Билли поколебался. Конечно, ему хотелось пойти утром с отцом в магазин, перепробовать все мячи, выбрать самый лучший. Но хотелось также получить и то, о чем он просил. Маленького мускулистого коня, исправного, способного стоять, как ему и положено. «Я не хочу мяч», — ответил он, хоть это и было неправдой. Мяч Билли хотел. Он хотел всего. Отец покачал головой. «Ну, тогда забудь об этом», — сказал он. И повернулся к телевизору, на экране которого счастливая блондинка пела о чем-то очень похожем на сыр, но намного лучшем. Билли отдал бы все, лишь бы удержаться от слез, однако справиться с горем и возмущением было ему не под силу, и слезы взяли над ним верх, как, впрочем, и всегда. Плач был для него унижением. Он отвернулся от отца, не зная, куда теперь идти. Хорошо бы в такое место, куда слезы за ним не увяжутся. Потом он вышел бы оттуда, сел бы рядом с отцом и стал смотреть телевизор спокойно, не как сейчас, когда оба они недовольны и раздражены витающими вокруг звуками плача. В комнату вошла мать Билли. «Что тут у вас?» В руках она держала влажное кухонное полотенце, черные волосы ее блестели. Билли, словно вынырнув из создаваемого им шума, беспомощно взглянул на нее. «Твой сын хочет нового коня», — сказал отец. «Футбольный мяч ему не нужен. Я сказал, что куплю ему мяч, а он не хочет. Он хочет нового игрушечного коня». Билли уже ощущал себя испорченным, жадным, неблагодарным мальчишкой. Чем громче он ревел, тем сильнее становилось это ощущение, отчего он ревел еще громче. Если бы он мог, то ускользнул бы, как суслик, под землю и прорыл себе путь в Германию или в Японию, в любую страну, воздух которой он еще не успел замарать своими ничтожными желаниями. Мать подошла к нему, присела на корточки, и с нею приблизились ее краски, решительное шуршание одежды. «Что случилось с твоим конем, лапушка?» — спросила она. Билли не шелохнулся и ничего не сказал. Плач продолжался уже против его воли. Мама взяла из его ладони коня, оглядела полученные животным увечья. «А не так уж и многого он хочет», — прошептала она, а потом сказала погромче. «Но он же не просил купить ему футбольный мяч, верно? Насколько я понимаю, он попросил купить пластмассового коня, который стоит 10 центов и сделан здесь, в Соединенных Штатах Америки». «У него этих животных миллион», — ответил отец. «Ему нужен миллион и еще одно». «Господи, слышал бы ты себя со стороны». «Он хочет американскую игрушку. Я куплю ему мяч». «Об этом мы после поговорим», — сказала мама. «Пойдем, Билли, пойдем со мной на кухню, поможешь мне с тарелками». Билли последовал за ней. Ничего другого ему не оставалось, потому что он был себе не хозяин. Он чувствовал, как молчание отца давит ему на затылок. На кухне мама вытерла Билли нос, испускавшим ее запах платочком. «Завтра пойдем и купим тебе нового коня», — сказала она. «Ладно. Мало ли какие беды случаются. Ничего страшного не произошло. Мы просто купим нового коня. Хорошо?» Он закивал изо всех сил. Мама улыбнулась, очень довольная, и сказала, что он хороший мальчик, сокровище. Сказала, что он заслуживает самых лучших вещей, а если кто-то говорит иначе, так этот человек просто ничего не понимает. Билли смотрел на нее с благодарностью. Она улыбнулась ему заученной улыбкой, которую Билли видел тысячи раз. Уголки губ чуть вздернулись, глаза закрылись. Так точно улыбка причинила ей острую, непереносимую боль. И что-то взволновалось в его груди. Ощущение до того неприятное, что Билли испугался, как бы его ни стошнило. Мама была тем, кто все позволяет. Как же можно ее не любить? И вдруг он снова услышал хруст, который раздался, когда переломилась нога коня.